Глава шестая. Когда Франц вышел за дверь, Кайлин меланхолично сунул обратно в саквояж птичий череп, все бумаги и все свечи, кроме одной, которая стояла прямо у него перед носом за границей круга. Изображать затейливые ритуалы, которые на самом деле совершенно не требовались, было у него излюбленным способом соблюдения пакта. Если посторонним приходилось наблюдать весь процесс целиком, ритуал должен был выглядеть и вовсе уж невыполнимым и непостижимым. Сложное, доступное только после многолетнего обучения, тайное знание не для простых смертных, которого на самом деле никогда не существовало. Существующее знание, большую часть которого тщательно оберегал пакт, тоже требовало долгого обучения, но совершенно другим вещам, нежели составление на полу красивых композиций и свечей и черепов. Ему нужен был только круг для безопасности и свеча за кругом, чтобы лучше отслеживать присутствие призрака. Еще ему нужна была бритва, которая лежала у него в кармане, а не в саквояже. И он сам. Кайлин сел прямо на пол в центре круга, скрестив ноги, и закрыл глаза, чтобы было проще настроиться. Полностью выключить зрение тела, оставив только то, другое, которое и зрением-то в полной мере нельзя было назвать. В равной степени его нельзя было назвать ни осязанием, ни обонянием, ни слухом. Оно было всеми ими разом и ни одним из них одновременно. Народ холмов называл это просто кэтаби — чувство. И сейчас чувство говорило Кайлину, что призрака здесь нет. Но из-за стены, где находится морг, через всю прозекторскую тянулась тонкая, но прочная нить, к той и другой комнате, где лежали некоторые из частей тела покойного. И призрак, распятый где-то посередине этой нити, мечется туда-сюда, пытаясь вырваться. Но, разумеется, не сможет, пока тело не начнет всерьез разлагаться. А оно никак не могло начать, спасибо тарахтящей за стеной холодильной машине и формалину, которые надежно сохраняли тела для студентов-медиков долгое время. То, с чем Кайлину предстояло иметь дело, ни в коей мере не являлась душой умершего. Запертые в земной юдоле души, не могущие отбыть в последнее странствие, это совершенно другой случай. Они иначе возникали и по-другому себя вели. Он же столкнулся с тем, что душе после смерти перестает быть нужно и отбрасывается вместе с телом, когда живое существо уходит за последний порог. Это своеобразная тень, оставшаяся при теле после смерти, содержала остатки мыслей и переживаний, частицы памяти живого, которому принадлежала, но ни личностью, ни сознанием в полной мере не обладала и обладать не могла. Как правило, после погребения она тихо и спокойно разрушалась вместе с физическими останками. За исключением тех случаев, когда что-то шло категорически не так, как в этот раз. У того, кто при жизни был так или иначе связан с колдовством, шансы оставить по себе такого вот призрака были заметно выше прочих, просто потому что их тень была куда плотнее и куда больше наполнена энергией. И учитывая, насколько сильно этот призрак мог воздействовать на осязаемый мир, покойник был не просто связан с колдовством, он был связан пактом. Большинство подпактных, были они людьми или не очень, после смерти сжигали, во избежание разных, в том числе и таких, как в Академии неприятностей. И это было первое, что пошло не так. Тело не кремировали, а просто закопали. Вторым пошедшим не так событием было то, что тело после закапывания откопали. И у Кайлина не было ни малейших сомнений, никаким легальным путем труп подпактного покойника попасть в Академию не мог. По этому поводу ему предстоял с профессором Лукачем очень непростой разговор. Но это позже. Сейчас ему требовалось выяснить, кем все-таки был покойный при жизни, человеком или нет. Эти сведения, безусловно, были нужны капитану Фаркашу, который там, в коридоре, продолжал старательно делать вид, что его не интересуют штучки и дрючки. От того, чье именно тело оказалось в Академии, зависело, в какую именно глубины задницы угодил надзор — небольшую или выдающуюся, как горное ущелье. Как несложно догадаться, ни человеку и тело полагалось нечеловеческое. Это не всегда можно было заметить сразу. Это часто можно было списать на встречающиеся у людей аномалии развития. И, судя по всему, ничего сенсационного в трупах покамест не обнаружили, иначе Кайлин бы уже знал. Но, тем не менее, какой-нибудь достаточно внимательный студент, а тем более преподаватель, мог в любой момент вдруг заподозрить, что лежащее у них на прозекторском столе тело человеку не принадлежит. Если же покойный был всего лишь подпактным колдуном, головной боли надзору он мог и вовсе не причинить. Опасность разглашения возникла бы только в том случае, если бы призрак, помимо способности трясти шкафы и поджигать столы, обзавелся еще и способностью говорить вслух, что было куда сложнее. Если бы при этом в тени сохранилась память о каких-либо подпактных знаниях, и если бы тень умудрилась их кому-нибудь ляпнуть. Словом, сведения, которые собирался добыть Кайлен, представляли для надзора живейший интерес. Кайлену же подробности биографии покойного были нужны для того, чтобы выяснить его настоящее имя и место его погребения, куда все части трупа предстояло вернуть для его дальнейшего благополучного упокоения. Разумеется, нелегально добытое тело не фигурировало в Академии под своим настоящим именем. Скорее всего, оно вовсе ни под каким именем здесь не фигурировало. А искать похитителей трупов было куда более затратным делом, чем наведаться в надзор и в обмен на ценные сведения о том, кем был покойный, узнать, где находится его разоренная могила. Эти размышления тоже помогали настроиться на нужный лад. Кайлен сейчас чувствовал нить, держащую призрака, так ясно, будто она была материально осязаемой, четко ощущал его далекое присутствие и мог его призвать. Он открыл глаза, достал из кармана бритву, быстро раскрыл ее привычным движением и полоснул себе лезвием по ладони. Вот в чем народные румельские легенды не врали. Любая подобная нежить, созданная тенью, была упырем. Нечто лишь отдаленно напоминающее прежнее живое существо жаждало во что бы то ни стало продлить свою не жизнь, а для этого вытянуть силы из живого. Или просто сожрать его. И сейчас призрак должен был явиться, почуяв вытекающую из Кайлена с кровью жизненную силу. Несколько густых красных капель из пореза упали на пол. Пламя свечи задрожало, хотя сквозняка в прозекторской не было, а после разом выросло втрое и взметнулось вверх. И тут же угасло, едва теплясь. А потом на Кайлена метнулось темное пятно, видимое только тем, другим зрением, и со всей силы ударило в круг. И еще раз, и еще раз. Пламя свечи доставало Кайлену, сидящему на полу до подбородка, хотя там нечему было так ярко гореть. Призрак метался, врезаясь в невидимую стену то с одной, то с другой стороны, и разглядеть его так было совершенно невозможно. Кайлен глубоко вздохнул и, вытянув порезанную ладонь перед собой, выставил ее за пределы круга. Ему в запястье тут же впилась почти невидимая рука. Он со всей силы дернул назад и обнаружил, что помимо пореза на руке теперь красуется еще и пара багровых синяков. Оставили их, однако, вполне человеческие пальцы и даже без когтей. «Значит, колдун. Или ведьма?» — кивнул Кайлен. Он совершенно не горел желанием выяснять тем же способом, был покойный мужчиной или женщиной. У Лукача и в надзоре разузнает оставшиеся подробности. Оставалось последнее — выгнать беспокойную сущность отсюда подальше. Кайлен порылся в саквояже, достал оттуда небольшой пучок сушеных трав, перемотанных грубой красной ниткой, и поджег его от неправдоподобно огромного пламени. Заструился дым. Призрак взвыл, неслышимо для обычных ушей, но так громко, что мурашки по всему телу пробежали и метнулся прочь из прозекторской. Пламя свечи дернулось и резко погасло. Кайлен неторопливо зажег ее снова, окурил дымом все вокруг, затушил коптящие травы, достал из жилетного кармана часы, заметил время и уставился на свечу. Пламя горело ровно, не дергалось. Кайлен ждал, изредка поглядывая на часы. Ровно через 7 минут он погасил и свечу тоже, сложил все в саквояж и вышел из круга. 7 — волшебное число, а также 3, 4, 9, 12 и некоторые другие. Какое именно из волшебных чисел подойдет в каждом конкретном случае, было частью того самого настоящего знания, охраняемого пактом, и от правильного выбора числа иногда могла зависеть жизнь. Вот как сейчас, например.